безумной нужде, подняв руки к небесам, молили о дожде. Я у неба просила, мне послать такого, как ты. Ты все ждешь. И туча солнце затмила, это дождь моей мечты. Хочу хоть ночью, хоть днем вымокнуть под тем дождем. Лей дождь мечты, аллилуйя, лей дождь мечты. Принеси его сильного, нежного, умного, доброго. Но главное, что моего. Помоги, природа, ты же тоже женщина. Наконец я узнала, свой синоптик в сердце мое, что все, о чем я мечтала, прольется с небес дождем. Ну-ка, домой, лей дождь мечты, аллилуйя, лей дождь мечты, сильней. Бегом из дома, хочу хоть ночью, хоть днем вымокнуть под тем дождем. Лей дождь мечты, аллилуйя, лей дождь мечты. Принеси его сильного, нежного, умного, доброго. Но главное, что моего. Помоги, природа, ты же тоже женщина. Ночью на хоть ночью, хоть днем вымокнуть под тем дождем.